Понедельник, 12. После полудня мать всех скорбящих отправляется на кладбище. Глухарка спит в своем кресле с открытыми глазами. Я иду в комнату Бубу. Он сидит на постели, в цветастых плавках и читает. Прислонившись к закрытой двери, говорю ему: «Прошу тебя, не смотри на меня так». Он глядит так, словно я явилась из преисподней, и роняет: «Если ты немедленно не уйдешь, я сам тебя выставлю». Я поднимаю плечо в знак того, что мне плевать, и говорю: «Ты сердишься за те слова в ту ночь?» Нахмурившись, он не отвечает и смотрит на обои, считает ромбики. Говорю: «Я иду к реке и буду ждать тебя там. Если не придешь, я натворю делов». Он оборачивается, чтобы ответить, но в итоге только опускает голову. Подхожу к нему, прикасаюсь к щеке. «Прошу тебя, Бубу, приходи». Иду к себе, надеваю красное бикини и беру матерчатую сумку. Спускаюсь вниз. Глухарка спокойно спит. Иду к реке, но не по дороге, а через поляну, а после по тропинке прямо к воде. Прыгая с одного камня на другой, добираюсь до места под названием Палм-Бич. Сюда мы приходим загорать с Мартиной Брошар. Тут можно лежать на двух больших плоских камнях. Сзади пихты. За исключением воскресных дней, летом здесь никто не бывает. Дожидаясь Бубу, вытаскиваю из сумки полотенце и ложусь на него. Он появляется через час или чуть раньше тем же путем, что и я. На нем холщовые штаны и майка с моей физией на груди. Да, это мой портрет. Мое лицо, волосы, улыбка — все это перенесено в красном цвете на его рубаху. Сдохнуть можно. Он останавливается в двух шагах, смущенно улыбается, руки в карманы. Я говорю: «Вот тебе на. Откуда взял?» Он отвечает: «В Ницце. Привез приятель на прошлой неделе. Я дал ему твое фото». Сняв майку, протягивает ее мне. «Это тебе. Кажется, будет немного великоват». Надеваю, спрашиваю: «Где ты взял фото?» Оказывается, в моей комнате выбрал. Майка вправду великовата, но все равно классная. Протягиваю ему руку. Он поднимает меня. В течение нескольких слишком коротких секунд, а может быть, тысячи лет, мы смотрим друг на друга, а затем он говорит, опустив голову: «Ты выходишь за брата. Ты мне как сестра, понимаешь?» Чувствую, он хочет уйти. Говорю: «Останься, Бубу. Прошу тебя, останься». Он отвечает: «Я пришел, чтобы сказать тебе об этом». Я говорю: «Мне наплевать. Останься со мной». В итоге он остается. Я лежу в красном бикини, а он в своих цветастых плавках и ничего не говорит. Он очень худой и загорел здорово, хотя и слабее моего. Затем бросается в холодную воду. По-моему, он пловец, что надо. Обожаю наблюдать за ним, что бы он ни делал. Он меня убивает. Я чувствую, что убивает. Подаю ему свое полотенце, когда он поднимается на камень, и помогаю обтереться. Шепчу ему на ух: «Ну, разок. Только раз. Никто ничего не узнает». Он пожимает плечами, не оборачиваясь, и шепчет: «Я ведь буду знать». Прикасаюсь губами к его спине, обвиваю руками и так же тихо говорю: «Все равно это должно случиться». Он отстраняется и встает, глядя в никуда. Слышу, шумит река, представляю себе, как он будет со мной. Вот здорово будет. А затем встаю и тоже одеваюсь. На тропинке мы расстаемся. Я уложила майку в свою сумку, он уходит голый по пояс. Пытаюсь выдавить из себя улыбку, но ничего не получается, и только говорю: «Я иду к Пинпону, Мне не хочется возвращаться домой вместе с тобой. Если твоя мать еще отпустит какое-нибудь замечание, я вообще не выдержу. Пусть я дура, но, не стерпев, протягиваю ему губы для поцелуя. Он целует меня в щеку и уходит. Вторник, 13. В конце дня захожу к брошарам и звоню Погибели. Прошу ее приехать за мной туда же и в тот же час. Думаете, она что-нибудь понимает? Ничегошеньки. А я не могу ничего объяснить. Мамаша Брошар как раз перед самым моим носом вытирает стойку. А та жалкая психопатка орет. В Дине? Да, в Дине? Назови кафе, не помню. Я отвечаю, вспомните сами. До скорого. И под ее причитание вешаю трубку. Я не уверена, приедет ли она. Но плевать. Покупаю по просьбе матери всех скорбящих стиральный порошок, расплачиваюсь со злорадством, обратив внимание на то, что мамаша Брошар обсчиталась на 10 сантимов, и отправляюсь на террасу поболтать с Мартиной. Мартина на несколько месяцев старше Бубу. Круглая мордашка, глаза смеются, стрижка под Мирей Матье. Я часто видел ее на реке голую. Она довольно плотная, хорошенькая. Бубу словно камень на сердце, и я заговариваю о нем. Ты думаешь, он спит с этой? Она косится в сторону входной двери, не подслушивает ли мать, и тихо говорит. Наверняка. Когда они ходят со мной собирать лаванду, то оставляют одну. И Мария Лор возвращается красная до ушей. Я говорю. Но сама ты не видела? Теперь краснеет она, качает головой и тысячу лет не решается ответить. Я нажимаю. Однажды. Случайно, шепчет она. Я не подглядывала и сразу ушла. Я дурею. Так и хочется схватить ее за волосы и тряхнуть. Говорю, что они делали? Она чувствует по голосу, что я нервничаю. И еще больше краснеет. Снова оглядывается на дверь и говорит, все делала Мари Лор. Точка. Она пьет кофе с молоком и ест пирожное, уставясь на освещенную солнцем церковь. Оставляю ее за столиком и возвращаюсь домой. Затыкаю уши, чтобы не слушать, как нудит образцовая хозяйка про то, что я ошиблась маркой порошка. Иду к себе и хлопаю дверью. При виде своего лица хочется разбить зеркало. Охота все расколошматить. Сижу неподвижно до конца своих дней, стараясь ни о чем не думать. С тех пор, как он не отнял свою руку, чувствую себя с каждой минутой все больше разбитой. Даже неохота ехать в Денне. Не смогу ничего сделать. Я ни на что не гожусь. Я именно то, что он сказал обо мне. Жалкая, тупая деревенская дура. Для него этот мешок с костями, Мари Лор, просто предел мечтаний по сравнению со мной. Даже проделывая с ним свои штучки, она изрекает умные слова. Опостылило мне все, опостылило. Во время обеда низко опускаю голову, чтобы не видеть его, и жую картошку без аппетита. Пин-пон спрашивает, что с тобой? Я отвечаю, а, дерьмо. И он отвязывается. Все считают, что я психую из-за ребенка. Молчавший до сих пор Бубу заговаривает о велотуре Франции. Я сразу встаю и иду к себе переодеться. Одеваюсь так, чтобы испепелить этого лебалека. Надеваю голубое платье со здоровым вырезом и с отделкой на груди, чтобы подчеркнуть ее еще больше. Не очень короткое, но легкое и в обтяжку. Оно расклешено и просвечивает. Туфли на тонких каблуках, трусишки с кружавчиками, беру белую кожаную сумку и кладу туда деньги и флакон с этикеткой лака для ногтей. Затем стягиваю волосы лентой того же цвета, что и платье, подмазываю губы, слегка подсиниваю глаза и ухожу. Пин-пон провожает меня до церкви и говорит, что я что-то зачастила к учительнице. Отвечаю, Лучше это, чем целый день валяться в комнате. Он умолкает, понимая, что сегодня как раз такой день, когда я могу запустить в него сумкой, и оставляет меня, не прощаясь, перед автобусной остановкой. Но плевать. До города еду с отдыхающими, наладившимися в бассейн. Никто со мной не заговаривает. Успеваю на автобус до Динне в 2:15. Сидящий рядом тип читает журнал, но уже через секунду, выучив его наизусть, отдает мне. Вот и страничка юмора. Но я ведь разбираю только заголовки. Пытаюсь прочесть остальное. Сосед, поди, думает, что я собираюсь съесть его журнал. Все равно до меня не доходит этот юмор. Разве что один анекдот из 10. Чтобы я рассмеялась, меня еще надо пощекотать. Чем ближе к Дине, тем чаще бьется сердце. Высаживаемся на площади освобождения. До 4 остается 10 минут. Кругом развешивают лампочки к вечернему балу. Тут еще жарче, чем в дороге. Я вся мокрая и чувствую себя грязной, измятой. Шатаюсь по улице, останавливаюсь против стоянки такси и смотрю в пустоту, лишь смутно слышны голоса. Внезапно у тротуара тормозит черный Пежо Лебалека. Ровно в 4 я усаживаюсь рядом с ним. Ласково говорю: «Вы здорово точный». Он так смотрит на меня, что я сразу успокаиваюсь и наполняюсь гордостью. Да, это сюжет для кино. 50-летний типчик на свою гибель едет на свидание, лишь бы встретиться со своей занюханной молодостью. С дьяволом, явившимся ему ровно в 4 часа, незнамо откуда. Уверенно, сердце его глухо стучит, когда я закрываю дверцу машины, и он трогает с места. Затем он бормочет что-то невнятное загробным голосом, что его знают все в городе, что на него совсем не похоже прогуливаться с девушкой, которая моложе его дочери. Он не верил, что я приеду. На нем отлично выглаженные светло-серые брюки, чуть темнее водолазка, у него руки боксера, как у пинг-пона, и от него пахнет знакомыми мужскими духами, не помню только их названия, не того, от кого ими пахло. Пока мы тащимся вдоль разукрашенного флагами бульвара, он несколько раз оглядывает меня, и я снова уговариваю себя, что мои глаза похожи на его, я унаследовала их цвет от Монтичари, я уверена, и длинные ноги точно как у троих братьев. Переезжаем мост через высохшую реку, Лебалек называет ее Белионой. Мы едем вдоль Белионы на Дюранс и Маноск. Так написано на указателях. Спрашиваю, куда это мы? Он отвечает, что не знает, но не хочет оставаться в городе. И говорит на всякий случай: «Вы хотите получить свою драгоценность и тотчас расстаться?» Я смотрю в стекло и отвечаю: «Нет». Тогда он катит дальше. Мы не разговариваем 1000 километров. Машина у него не новая, но идет мягко. Обожаю кататься на машинах, не разговаривая, и чтоб глядеть на проносящиеся деревья. Затем он бормочет: «Не понял». Отвечаю: «Вот как?» И с ней ясного, что он не понимает. Я прикидываюсь дурой. Однако у меня хватит ума разгадать мысли этого гнусного дровосека, которому на блюдечке внезапно подсунули такое яблочко, как я. Он говорит: «Я много думал о вашем звонке. Вы говорили так, словно между нами что-то уже решено. В общем, будто мы уже давно знакомы». Я повторяю: «Разве?» Останавливаемся около какого-то замка в стороне от шоссе. Кругом лошади, бассейн и миллионы полуголых людей, явившихся сюда попотеть из всех стран мира. Внутри, в зале с каменными стенами и камином, можно свободно упрятать уйму народа. Здесь довольно свежо. Мы садимся за низкий столик, я заказываю чай с лимоном, а он пиво. Теперь он не спускает с меня глаз и видит, что туристы тоже. Лебалек возвращает мне мое сердечко на цепочке и говорит: «Вы решили-таки снять квартирку моего Шурина?» Своей лапой он может свободно раздавить меня. Отвечаю, потупившись, с видом размазни, не смеющей спросить, где туалет. «Я еще не решила. Если хотите, сниму». Жду целую вечность, уставившись в столик, пока он проглотит слюну. Затем добавляю: В тот раз, когда была у вас, ни о чем таком не думала. Я тоже помню о нашем телефонном разговоре. Уж и не знаю, как вам объяснить. Мне было страшно и хорошо. Я смотрю на него своими глазами, умеющими быть со всяким, кроме Бубу, такими наивными, и он дважды кивает головой, сжав губы, считает, что понимает и что у него все так же. Я разглядываю стол. Снять сейчас мое лицо крупным планом для кино, зрители ринутся брать на воспитание сироток. Теперь уж я не поднимаю глаз. После долгого молчания он говорит: «Вы ведь не учительница?» Я киваю. «Чем же вы занимаетесь?» Поднимаю плечо. «Ничем». Он смотрит в пустоту или в вырез моего платья, поди пойми, и шепчет: «Жанна». Я печально улыбаюсь, качаю подбородком. У меня подступают слезы, и он чувствует. Положив свою руку на мою, он просит: «Поехали отсюда. Покатаемся. У вас есть время?» «Да, до восьми. До полдевятого», — отвечаю я. Его лапа скользит по моей руке, он говорит: «Вы не выпили чай». И мы пьем, я чай, он пиво, держа один другого за руку между стульями и не говоря ни слова. В машине кладу голову ему на плечо. Он спрашивает: «Жанна, зачем вы приехали в Дене?» Отвечаю: «Сама не знаю. Город как город, но я рада, что приехала в Дене». Бубу может потешаться надо мной. Я мировая актриса. В школьных спектаклях всегда так волновалась, что мадемуазель Дье кричала: «Говори внятнее, внятнее!» и попрекала, что я слова перевираю. В жизни я говорю точно, особенно когда не думаю о чем, или взявшись провести кого. Сейчас я, например, прижалась к его плечу. Пускай оно принадлежит типу, которого я убью сама или заставлю убить. Вспомнила название его духов. «Gold for Men». Филипп торговал ими. А душился португалец Рио. Я с ума сходила по нему. Это он поцеловал меня в губы, прижав к дереву, и поднял юбку погладить ноги. Но я опустила юбку, и все. Он как раз брился около пихты, собираясь на танц. Вынул флакон из коробки с золотой каймой и умылся этим «Gold for Men». И больше ничего между нами не было. Поцеловал он меня только для того, чтобы произвести впечатление на товарищей со стройки дач на перевале. Я предлагаю: вернемся в Дене. Я сниму ту квартирку. Леболек тормозит у обочины. Мимо проносятся машины. Он берет меня за плечи и долго смотрит в глаза. Я вижу себя в его зрачках. В них страх и всякая хреновина. Прерывисто дышу, как умею это делать. И вот он уже целует меня в губы, проталкивая в рот свой грязный язык, и тогда Энна появляется рядом. Ей лет 7 или 12-14, и она с любовью смотрит на меня. Я твердо знаю, что никогда не откажусь от своего. Убью их по очереди, как обещал. Останавливаемся у первого же кафе. Звоню Туре. Нет на месте, отвечает Сюзи. Напоминаю ей, кто я такая, и говорю, что решила снять квартирку. Заеду подписать документы часов в 7. Стоящий рядом Леболек глазами одобряет каждое мое слово. Когда я вешаю трубку, он кладет руку мне на плечо. Улыбаюсь ему с видом храброго маленького солдатика, выполнившего свой долг. Он тоже улыбается, качая головой, и выпивает еще пиво за стойкой. Я ничего не пью и иду к двери, на минуту застывая в ней, чтобы он и другие разглядели меня на просвет, а затем возвращаюсь назад. Прислоняюсь к его плечу, пусть все завидуют ему. Затем мы садимся в машину и едем в Дене, до которого 31 километр. По дороге он говорит: «Знаешь, у меня тоже были похождения, но давно. Я был тихоня, весь в семье и работе. То, что сейчас происходит, просто невероятно». Я уже готова сказать ему, что с ним происходит, а именно, Он просто без ума от моей задницы. Но не надо грубостей. Пусть травит свой катехизис. Все они плетут одну и ту же чушь, словно учились у одного кюре. Меняются только имена жен и детей. Я перестаю его слушать, узнав, что святую женщину зовут Фернандой, а ангелочков — Эстелой и Юбером. Смотрю на дорогу и на деревья и думаю о том, что буду есть вечером. Пропустив мимо ушей всю его ахинею, говорю, я понимаю, что тут не ваша и не моя вина. Так бывает. Он обнимает меня за плечо с видом благодетеля, правит, прижав к себе. В Дене высаживает меня на незнакомой улочке в двух шагах от агентства и прибавляет, мне надо заскочить к себе, но я буду ждать тебя здесь через час. Посмотрев на часы, роняю. У меня будет очень мало времени. Он уперся. Я хочу тебя видеть хоть несколько минут, прежде чем ты уедешь. Затем кладет руку на колено и лезет выше. Я молчу и не шевелюсь. А тот смотрит на свою руку со страдальческим видом и гнусавит. Я хотел тебя уже в первый день, когда увидел. Я говорю, знаю. Затем он одергивает мне платье и бормочет. Иди скорее, я буду ждать. Ну, вылезаю из машины, иду по переулку на бульвар и оказываюсь почти напротив агентства Туре. Когда я открываю дверь, он сидит за своим столом. Вентилятор разгоняет теплый воздух. Сьюзи нет, произношу «Привет». Он вскакивает и жмет мне руку. Не выпуская ее, говорит, я ждал вас. На нем тот же костюм из твида, как на прошлой неделе, и он улыбается зубами злого волка. Упершись в вырез, заявляет, что готов сделать мне подарок. Обычно вместе с оплатой за месяц вперед он требует еще дополнительно залог за месяц на случай расторжения договора. С меня он залог не берет. Вот так, крошка. Я говорю, спасибо, это очень мило с его стороны. Он отпускает, наконец, мою руку, чтобы я могла подписать бумагу. Делаю это, не читая, во-первых, потому что ничего не вижу, а во-вторых, мне решительно плевать. Подписываюсь Жанной де Рамо, не очень разборчиво. Спрашивает день моего рождения, и я старею на 2 года, как и для Лебалека. Родилась в Гренобле. Он это все записывает, сует бумагу в карман, затем берет ключи в ящике стола и говорит, я провожу вас, чтобы все проверить. При этом покачивается с ноги на ногу, уставясь мне в вырез, словно не в силах удержать себя от желания наброситься на меня, а может, от того, что в уборную приспичило. Тут уж он везет меня на улицу Юбак в своей новой эсхе. Я говорю, что хочу пить. И перед тем, как подняться наверх, мы заходим в соседнее кафе. Как и Лебалек, он пьет пиво, но, в отличие от того, поглядывает, нажимая кнопку на часы, и говорит, что раньше 7:30 не пьет аперитив. Едва нам подают, как он вытаскивает деньги. И тут я чуть не падаю в обморок, ухватившись за стойку. Я ведь знала, что признаю это портмоне сразу, и всегда боялась увидеть его. И так оно передо мной. Именно такое, как описала моя мать. Кровь стынет в жилах. Золотая монета, закрепленная на 2 полукружьях, закрывающихся, как капкан. «Сколько с меня?» Голос Туре доносится откуда-то. Затем он спрашивает, «Что с вами?» Делаю глубокий вдох. Сердце очухалось. И медленно тяну газировку с мятой. «Это от жары», — говорю я, пока ему отсчитывают сдачу, и он старательно укладывает деньги. Затем, как можно натуральней, спрашиваю, «У вас интересное портмоне. Дорогое, вероятно?» Тот показывает, не выпуская из рук, со своей гнусной ухмылкой. Боязно продолжать расспросы, но не могу устоять. «Где вы такое купили?» Тот машет рукой. Оно давненько у меня. Подарок одного друга. Итальянц. Слова гудят в моих ушах, а он молча рассматривает свое портмоне, вспоминает что-то и пьет пиво, а затем говорит, мы сварганили вместе одно дело, но бедняга давно умер. Я смотрю на его пиво и машинально пододвигаю к себе сумку, лежащую слишком далеко на стойке. Сумка меня успокаивает. Я собиралась покончить с ними в этот вечер и понимаю, что сделать это будет нетрудно. Но шоколадная секретарша, забыла ее имя, опишет клиентку, звонившую хозяину. Надо дать ей время забыть обо мне. Надо быть терпеливой. Однако портмоне все сделало невозможным. У меня больше нет сил идти наверх, чтобы отталкивать от себя его волосатые лапы. Знаю, что схвачу лопату, буду бить его по голове, пока он не останется лежать неподвижно в грязи среди опавших листьев. Пытаясь ухватиться за что-то левой рукой, слышу крик. Прихожу в себя на полу бар. Все собрались вокруг. Кто-то говорит: «Не трогайте ее, надо позвать полицию». Но он не умер. Мать говорит, что он не умер, только не может больше двигаться, не может говорить и ничего не скажет полиции. Меня не было с ним в лесу. Срезая сучья, он упал с лестницы. Надо ждать. В больнице они сказали маме, что надо ждать. Я лежу на полу бара в Динне и говорю: «Где моя сумка? Дайте мою сумку!» Платье все испачкано, но я не должна плакать, не должна кричать. Я убеждена, что смогу встать.